откроется банк, вам, с этим, вам делать нечего с этим свидетельством. Да и вклады бывают разные. Бывают вклады текущие, которые можно воспользоваться, в принципе, в любое время. А бывают вклады, сделанные на срок. Ими и нельзя воспользоваться до истечения срока. Или можно, но с потерями. А значит, еще раз повторяю, деньги бывают разные. А раз деньги бывают разные, то возникает желание их как-то классифицировать. Смотрите. Деньги, можно сказать так, деньги – это ликвидный актив. Ну, актив – это имущество. А ликвидность – способность актива быстро и без потерь обмениваться на другие активы. Ну, самый ликвидный актив, очевидно, что? Наличные деньги. Так вот, посмотрите определение на слайде. Группировки ликвидных активов, обладающих примерно одинаковым уровнем ликвидности, называются денежными агрегатами. Составление денежных агрегатов – прерогатива центральных банков. Поскольку рыночные экономики в разных странах примерно схожи, то и агрегаты похожи. Хотя определенные отличия, конечно, есть. Мы с вами поговорим о денежных агрегатах в России. Вот посмотрите, пожалуйста, таблицу. Денежные агрегаты в России и их размеры на 1 апреля 2007 года. Первый агрегат, который выделяет Банк России, называется М0. М0 – это наличные деньги в обращении. Или деньги вне банковской системы. Деньги на руках у домашних хозяйств или в кассах предприятий. Следующий агрегат называется М1. Обратите внимание на то, как строятся агрегаты. Здесь применяется что-то вроде принципа снежного кома. Каждый следующий агрегат включает в себя предыдущий плюс еще что-то. Каждый следующий агрегат – это более широкое понятие, чем предыдущий. И в самом деле агрегат М1 включает в себя что? Во-первых, М0 – наличные деньги, плюс средства на депозитах для востребования, плюс средства на текущих расчетных счетах. Следующий агрегат называется М2 и включает в себя, как вы уже поняли, агрегат М1 плюс средства, находящиеся на срочных сберегательных вкладах. И, наконец, последний агрегат, используемый у нас в России, это агрегат М3. Включает в себя, как вы видите по таблице, агрегат М2, плюс депозитные сертификаты, плюс государственные облигации, плюс все валютные депозиты в рублевом эквиваленте. Значит, обратите внимание, Центральный банк России рассуждает примерно как супруги на кухне. Ну, они интересовались, вспоминали, сколько у них денег. Сначала вспомнили о чем? Сколько у них налички? Это агрегат М0. Потом вспомнили, сколько у них средств на текущем счете, это агрегат М1. Потом вспомнили, сколько у них денег на срочном сберегательном вкладе, это агрегат М2 и так далее. Единственное, чем отличается менталитет Банка России от менталитета супругов на кухне, это то, что супруги, наверное, очень быстро бы вспомнили имеющуюся у них наличную валюту. Доллары или евро. А вот Банк России наличную валюту, имеющуюся на руках у населения, ни в один агрегат не включает. Включает в агрегат М3 на валютные депозиты, валютные счета в банках, а наличку ни в один агрегат не включает. Ну, я обращаю ваше внимание, что денежные агрегаты расположены по принципу убывания ликвидности. Каждый следующий агрегат включает в себя все менее ликвидные активы. Самый ликвидный агрегат – М0. Самые малоликвидные активы входят в агрегат М3. Еще раз повторяю, ликвидность – это способность актива быстро и без потерь обмениваться на другие активы. Ну что же, агрегаты мы с вами, по-моему, рассмотрели. Переходим ко второму вопросу. Второй вопрос. Двухуровневая банковская система и денежная база. Ну, этот вопрос я затрону достаточно поверхностно. Самые общие только вещи скажу. Более подробно с балансом Центрального банка это вам лучше было бы посмотреть по текстам лекций. Скажу только вот что, буквально несколько основных положений. Ну, очевидно, что предложение денег в экономике осуществляется банковской системой. И в рыночной экономике рыночная экономика характеризуется двухуровневой банковской системой. Первый уровень составляет Центральный банк страны. Он, собственно, главный регулятор денежной массы в экономике. Второй уровень банковской системы составляют коммерческие банки. Обращаю ваше внимание, что коммерческими банками считаются все банки, кроме Центрального. То есть Сбербанк России – крупнейший банк. Такой же коммерческий банк, как местный, как небольшой банк в нашем городе, допустим, в небольшом городе. Основу, посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Основу денежной системы составляют банкноты Центрального банка или наличные деньги в обращении. Откуда они берутся? Ну, разумеется, наличные деньги печатает Центральный банк. Но он же не просто их печатает, он же не по улицам их разбрасывает. Наличные деньги в обращении, наличные деньги поступают в обращение двумя путями. Во-первых, они поступают в обращение, когда Центральный банк покупает золото, иностранную валюту или государственные ценные бумаги. Ну, можно сказать, что Центральный банк расплачивается ими при покупке золота, иностранной валюты и ценных бумаг. Но это, конечно, упрощение. На самом деле Центральный банк непосредственно в момент покупки золота, валюты, ценных бумаг не имитирует деньги. Они имитируются, наличные деньги возникают в обращении позднее. Но все равно, когда Центральный банк покупает золото, валюту или ценные бумаги, наличная денежная масса в экономике увеличивается. Но для упрощения можно считать, что он расплачивается непосредственно наличными деньгами, хотя это не точно. Ну, логика, наверное, понятна, да? Я Центральный банк, я покупаю, допустим, золото или государственные ценные бумаги или доллары США. Покупая их, я эмитирую наличные деньги, я расплачиваюсь наличными деньгами. Наличные деньги. Осуществляется наличная денежная эмиссия. С другой стороны, наличные деньги возникают в экономике вследствие того, что Центральный банк кредитует правительство и коммерческие банки. частных лиц и фирмы Центральный банк не кредитует. Он кредитует именно коммерческие банки и правительство. Ну, опять же, с изрядной долей упрощения можно предположить, что Центральный банк выдает кредиты наличными деньгами. Наличные деньги в обращении плюс средства коммерческих банков на счетах в Центральном банке составляют денежную базу. Денежная база – это некий скелет денежной массы, некая первооснова денежной массы. Денежная масса в экономике вырастает из денежной базы. Я просто хочу здесь подчеркнуть, что денежная масса – это не все наличные деньги. Но вы же помните, что разные бывают денежные агрегаты. Наличные деньги – только агрегат М0. Но еще агрегаты М1, М2, М3. Но все равно денежная база лежит в основе денежной массы в экономике. Создает денежную базу Центральный банк. Но вот что интересно, что коммерческие банки в процессе своей деятельности, выдавая кредиты, увеличивают денежную массу в экономике. Как это происходит? Ну, представьте себе, что вы или ваша фирма пришли в коммерческий банк за кредитом. Как коммерческий банк вам выдаст кредит? Чаще всего, открыв вам счет у себя. Но, как вы, надеюсь, помните, текущие счета фирм и населения в коммерческих банках – это тоже деньги, это агрегат М1. Соответственно, выдавая кредиты путем открытия счетов, коммерческие банки создают дополнительные деньги в форме агрегата, в форме текущих счетов, то есть в форме агрегата М1. Как это делается? Здесь вам лучше этот механизм подробно посмотреть по текстам лекции. По тексту лекции. Там подробно это излагается. А мы сразу же перейдем к очередному вопросу, очень важному. Монетарная политика и ее инструменты. Прочтите определение, посмотрите слайд. Монетарная или денежно-кредитная политика – это политика по изменению денежной массы в экономике. Важнейшую роль в ее проведении играет Центральный банк как главное звено банковской системы страны. Давайте посмотрим основные функции Центрального банка. Посмотрите слайд. Ну, первая функция Центрального банка – он является эмиссионным центром страны. То есть монопольно выпускает в обращение национальные банкноты, бумажные деньги. Вторая функция – ЦБ является банком банков. В чем это выражается? Он хранит резервы коммерческих банков, выдает им суды, осуществляет надзор за их деятельностью. Третья важнейшая функция ЦБ – та, что он является банкиром правительства. В чем это выражается? Центральный банк размещает государственные ценные бумаги, предоставляет кредит у правительству, выполняет расчетные операции для правительства, ведет счета казначейства, хранит официальные золотовалютные резервы. Четвертая функция. Центральный банк является главным расчетным центром страны, то есть выступает посредником между банками при осуществлении безналичных расчетов. И, наконец, пятая функция, о которой мы, собственно, и будем в дальнейшем говорить. Центральный банк является органом регулирования экономики посредством монетарной политики. Посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Он посвящен целям и инструментам монетарной политики. Есть цели стратегические, есть цели промежуточные. Я буду говорить о целях стратегических, конечных целях Центрального банка. Чего хочет Центральный банк? Какие у него стратегические цели? Посмотрите на слайд. Первая цель – экономический рост. Он хочет, чтобы росла экономика. Вторая цель – полная занятость. Чтобы безработица не превышала некий минимально необходимый уровень. Третья важнейшая функция – стабильность цен. И четвертая функция – устойчивый платежный баланс. Для достижения этих целей Банк России может использовать следующие основные инструменты. Посмотрите на слайд. И давайте не спеша эти инструменты разберем. Первый инструмент. Купля-продажа государственных ценных бумаг. Или, как говорят еще, операции на открытом рынке. Как Центральный банк может регулировать денежную массу с помощью этой функции, с помощью этого инструмента? Ну, представьте себе, я центральный банк, а вы коммерческие банки. Допустим, я покупаю у вас имеющиеся у вас на балансе государственные ценные бумаги. Покупая эти бумаги, я, упрощенно выражаясь, расплачиваюсь рублями. То есть я увеличиваю денежную базу и денежную массу в экономике. Ну, это можно представить. Вы коммерческие банки, вы мне ценные бумаги, а я вам в ответ деньги. Значит, покупая ценные бумаги, я увеличиваю денежную массу. Чаще всего в современных условиях Банк России осуществляет операции на открытом рынке посредством сделок прямого и обратного репо. Что это такое? Операции репо, в общем и целом, это операции с обратным выкупом. Допустим, у коммерческих банков есть ценные бумаги. Они их временно продают Центральному банку.